Вот почему русское правительство с такой тревожной бдительностью следило за всем происходящим в Англии и даже подозревало лорда Пальмерстона в намерении сжечь Кронштадт. Впрочем, умеренный тон лондонских ораторов в зимнюю сессию 1836 года несколько успокоил императорский кабинет и сильно упрочил положение лорда Дерама. Мы не могли не порадоваться этому. В официальном кругу царской столицы это был, несомненно, наш самый искренний друг. Его отношение к нам разделял отчасти австрийский посол Фикельмон. Несмотря на различия политических программ, он был близок Баранту как француз, историк и писатель. Предки его вступили еще при Марии Терезии в австрийские войска, но сохранили свое французское подданство. В его речах скрещивались парижанин с германцем. Он любил в живой и острой беседе передавать общие размышления о судьбах Европы. Он писал большой труд о психологии истории, что не мешало ему поставлять для салонных спектаклей фривольные водевили. Я читал его трактат о системе Гельвеция и смотрел на его домашнем театре «Утро молодой вдовы». В нашем посольстве ценили австрийского посла, его вкус к преданиям старой Франции, его острое слово и политический такт. Барант любил обсуждать с ним свои текущие научные труды. Я же охотно готовился сообщать парижскую хронику прекрасной супруге Фикельмона, сумевшей оставить след своего имени даже в простонародной неаполитанской поговорке. В назначенный четверг я отправился к 7 часам на английскую набережную в австрийское посольство. Лакей с черными орлами на всех пуговицах своей голубой ливреи, доложив обо мне, довольно долго водил меня по огромным апартаментам 2-го этажа. Мы, наконец, дошли до полутемного циркульного зала. Широкая арка меж колонн в противоположной стене раскрывала ярко освещенную маленькую гостиную, увешанную гобеленами. Мой проводник с почтительным поклоном указал мне на конечную цель наших странствий. Я беззвучно прошел по густому и узкому ковру, соединяющему двери зала, и невольно остановился меж колонн входа. Зрелище, представшее моим глазам, было не совсем обыкновенно. У круглого мозаичного стола, какие часто встречаются в Италии, двое людей были погружены в какое-то странное занятие. Стол был почти сплошь покрыт драгоценными камнями. В различных сосудах они переливались разноцветными искрами. Алмазы в хрустальных чашечках, рубины на фарфоровых тарелках, сапфиры и опалы в длинных бокалах. Все это дробило отсветы канделябров в бесчисленных лучах этой непонятной Голконды. Казалось, графиня Фикельмон, стоявшая у круглого стола, и гость ее, низко наклонившись в своем кресле над сверкающим блюдцем, были совершенно заворожены мерцающей игрой этой многоцветной россыпи.